Честно говоря, другой я вел себя слишком прагматично и бесчувственно, чтобы быть мной. Конец хихикнула. Вот тут ты ошибаешься. Она взмахнула рукой по дуге, и проекция памяти оборвалась, снова вернув нас в пустое пространство. Вот таким изначально был мастер. Вот какой была совершенная версия мастера. Мастер теперь несовершенен, и мой долг – вернуть его к его совершенному я. Я прищурился, глядя на нее. И что это за идеальная версия меня? Скажи на милость. Она указала туда, где были спроецированные воспоминания. Ты все еще не понял, мастер, ты – происхождение всего сущего. Вот как должен вести себя настоящий ты, как кто-то, у кого палка в заднице. Потому что мне действительно кажется, что прошлый я сейчас словно с. Конец покачала головой. Уфу-фу-фу, ты ошибаешься, мастер. Настоящий ты смотрел на вещи так, как это сделал бы истинный повелитель вселенной. В твоих глазах все было одинаково, будь то случайный камень, парящий в космосе, или существование целой планеты разумных существ, и то, и другое имело для тебя одинаковую ценность, даже я, но теперь мастер. Она с явным презрением посмотрела на моих учеников. У мастера сейчас слишком много привязанностей. Привязанности, которые тебе следует отбросить, чтобы вернуть себе былую славу. Я встал перед своими учениками. Разве я не могу просто быть таким, какой я есть сейчас? Зачем вообще нужно возвращать меня к той личности? Потому что это и есть истинное совершенство, мастер. Любить всех и вся одинаково, нет никого во вселенной, кто способен на такое, кроме тебя. Если бы существовали планеты людей, столкнувшиеся с событием уровня вымирания, и бог, умирающий по другой причине, ты бы не спас ни одного из них, потому что в твоих глазах они равноценны. Никому не было бы дела, если бы камень упал со скалы. Ты любил всех и вся. Понятно. Она влюбилась в меня из прошлого и не может смириться с тем, что я превратился в другого человека. Что ж, у меня есть идея, которая поможет ей передумать, но сначала мне нужно заставить ее сдаться. Есть еще один вопрос. Почему я вообще стал смертным? Перед нами спроецировалась другая сцена, которую я узнал еще до того, как мое всеведение сообщило мне любые подробности. Самопровозглашенные великие были на одной стороне с несколькими богами-дезертирами, сражавшимися против другой группы богов. Фигуры двух изначальных божественных драконов с множеством драконов мириада цветов также парили позади них. «Мы выиграли этот бой», — сказала нам конец с несчастным выражением на лице. «Но ты был сражен этими проклятыми предателями, и твое бессмертное «я» было брошено в царство смертных для восстановления. В результате большая часть твоей сущности происхождения осталась в центре вселенной». Брендон нахмурился. «Разве ты не могла просто покончить со всеми врагами?» Она покачала головой. «Эти великие были проявлением моей силы. Для того, чтобы я существовала, должны быть элементы меня самой, разбросанные по вселенной, подобно тому, как мастер использовал богов для распространения происхождения. Эти великие являются проявлениями конца, поэтому сама их природа заключается в том, чтобы стремиться к концу, возвращая все обратно к нулю. Это означает, что те монстры со щупальцами на самом деле также являются частью ее, так что она не может на самом деле покончить с собой. И еще, в чем логика? Я был буквально всемогущ, мы бы ни за что не проиграли тот бой, раз я тоже там присутствовал. Почему меня одолели? Я ждал, пока мое всеведение даст мне ответ, и оказалось, что причина была. Я позволил себя одолеть, но зачем? Потому что мне было скучно. Какого черта? Разве она не говорила, что я воспринимал все как равное? Если это правда, я просто не мог чувствовать скуку. А, понимаю, дело было не в том, что я намеренно позволил себя одолеть, просто я не сопротивлялся. Когда этим монстрам удавалось добраться до меня, я просто позволял им ударить себя без сопротивления, просто чтобы посмотреть, как обернется ситуация во Вселенной. Не имело значения, будет ли Вселенная таким образом приведена к концу. Потому что даже если все придет к концу, все равно останется происхождение, чтобы начать все заново. Бесчисленные Вселенные были разрушены, некоторые моими собственными руками, а некоторые – другими. Но как только пыль осядет, останется только происхождение, так как после конца будет другое начало. Если бы эта вселенная закончилась после той битвы, я бы просто воссоздал ее снова с учетом уроков, извлеченных из того времени. Неудивительно, что я был так прагматичен во всем, ведь я пережил то, что было в недавней моей памяти, но гораздо, гораздо дольше. Не могу сказать, что я не понимаю почему, ведь мое мышление было в масштабе всего космоса. Хмм, не поэтому ли я иногда думаю, что многие вещи не имеют значения или просто плыву по течению? Это нехорошо. Больше глав на сайте https://darknavils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 665, ты мой и только мой, глава 665, ты мой и только мой, от лица главного героя. Но даже так, что не так с мастером сейчас? Поинтересовалась Лианли, разве нынешний мастер тоже несовершенен? Ух, Лианли, я ведь говорил тебе, что тоже могу смутиться, не так ли? При этих словах лицо конца исказилось презрением. Совершенен, он несовершенен. Мастер, которого вы видите в этом воспоминании, это истинное совершенство. Мастер не заслуживает ничего, кроме совершенства. Я сделаю все возможное, чтобы вернуть его к его совершенному я, даже если для этого мне придется уничтожить всю остальную вселенную. А, это довольно чрезмерная реакция, вам не кажется? В конце концов, остальная вселенная невиновна. Хвосты манами вспыхнули. Ара, ара, кто ты такая, чтобы предполагать, чего хочет мастер? Глаза конца загорелись. Уфу-фу-фу, как первый ученик и творение мастера, я провела с мастером гораздо больше времени, чем любой из вас. Ты не знаешь мастера так, как знаю я. Дяо-чан выступила вперед. Ты говоришь о мастере в прошлом, но задумывалась ли ты когда-нибудь о том, чего хочет мастер в настоящем? Ты ничто иное, как ненормальная преследовательница, пытающаяся навязаться человеку, которого ты больше не узнаешь, просто чтобы удовлетворить свои эгоистичные желания. Мои эгоистичные желания? Фу-фу-фу. Я могу просто прикончить вас всех в одно мгновение прямо сейчас. Неужели вы этого не понимаете? Мама, папа не хочет этого. Воскликнула Цайхун. Молчать, дракон. Тебе слова не давали. Вау, разве ты не ее мать? Почему ты такая злая? О, на самом деле ее никогда не интересовали драконы мириада цветов. Она лишь хотела создать что-то вместе со мной. Конец протянула мне руку. Теперь ты правильно понял, мастер. Позволь мне снова вернуть тебя к твоему совершенному я. Просто приди ко мне, и все вернется на круги своя. Я посмотрел на ее протянутую руку. Честно говоря, как сингулярность существования, то, что она сказала, не было неправильным. Если на Верховного Бога будут влиять внешние эмоции, то Вселенная никогда не будет в мире. Согласно моему всеведению, я усвоил этот факт на собственном горьком опыте с первыми несколькими Вселенными, которые я создал. Что-то или кто-то мог разозлить меня настолько, что я решил бы просто стереть все существование, чтобы начать все сначала. Даже сейчас, когда я еще не обладаю всеми своими способностями, я уже мог видеть катастрофические последствия, которые произойдут, если я буду использовать их так, как мне заблагорассудится. Какой-то высокомерный молодой мастер оскорбляет моего ученика. Взмах моей руки, и весь континент тонет. Выскочка-аристократ пытается воспользоваться мной, одна мысль, и все его семейное древо прекращает свое существование, перечеркнув все, что они делали на протяжении всей истории. Какой-то могущественный практикующий пытается убить меня. Один взгляд, и вся планета взрывается. Бог пришел искать неприятности, один щелчок, и вся жизнь во Вселенной исчезает. Чем-то мне не понравился внешний вид звезды. Пуф, вся Вселенная теперь уничтожена. По сути, таким я и был в первых нескольких Вселенных, пока мне это не надоело. После чего мое мышление и личность менялись на протяжении множества творений Вселенной, пока я не стал тем, кем был раньше. Какой-то случайный смертный оскорбил меня. Классная история, братан. Планета на моем пути, да плевать. Какой-то юный бог пытается превзойти меня. Что ж, дерзай. Еще одно космическое существо пытается съесть меня. О, такое я бы просто уничтожил, так как это на самом деле немного раздражает. Когда все закончится, я все равно останусь единственным, так что у меня не было причин относиться к любому из этих существований по-другому, поскольку все они имели одно и то же происхождение и в конечном итоге встретят один и тот же конец. Имея это в виду, Вселенная может существовать гораздо дольше, прежде чем я наконец найду в ней изъян, который приведет к необходимости ее реконструкции. Таким образом, по общему мнению, следование плану конца, направленному на то, чтобы вернуть меня в правильное состояние ума, должно было быть правильным решением, иначе Вселенная снова закончится преждевременно. Но, у меня нет никакого желания возвращаться к тому, каким я был. Поступи я так, мои ученики были бы опечалены. Я принял решение сделать своих учеников счастливыми, и теперь я ни за что не откажусь от этого. И хотя их версии в памяти были фальшивыми, я отчетливо помнил, как они держались за меня даже на смертном одре. Эти чувства определенно не были фальшивыми. Если бы я в конечном итоге стал таким же человеком, каким был раньше, я определенно не смог бы дать своим ученикам счастье. Прости, но я не могу вернуться к тому, каким я был раньше, наконец решил я. Все посмотрели на меня с удивлением. Хах, неужели они правда думали, что я соглашусь? Ах, я полагаю, они не знают истинной причины, по которой я был сражен и стал смертным. Я стал таким именно потому, что мне было скучно. Если бы я вернулся к тому, каким был раньше, мне бы просто снова стало скучно. Это также еще одна причина, по которой я думаю, что возвращение к своему первоначальному «я» – не очень хорошая идея. «Мастер, отказывает мне?» – спросила конец. «Верно, я вполне доволен тем, что у меня есть сейчас, и я думаю, что меня устраивает нынешний статус-кво. Во Вселенной все равно все в порядке, не так ли?» Ее взгляд переключился на моих учениц. «Это из-за них, не так ли?» «Ну, полагаю, можно и так сказать. Но я думаю, что основная причина в том, что я начал видеть вещи в новой перспективе, так что, надеюсь, ты поймешь. Ты можешь присоединиться к нам и...» «Фу-фу-фу, уфу-фу-фу-фу, ахахахаха». Она вдруг без предупреждения разразилась смехом. Вселенная содрогнулась от ее смеха, затронув всех нас, даже несмотря на то, что мы парили в космосе. Ее глаза загорелись. «Теперь я понимаю, эти куски мусора сдерживают мастера». «Точно, мастеру больше никто не нужен. Мастеру нужна только я. Ему следует смотреть только на меня. Ему нужна только я рядом с ним. Никому другому не следует находиться рядом с мастером. Достаточно просто меня. Если я избавлюсь от всего, тогда останусь только я». Такой простой ответ. Почему я не подумала об этом раньше? Она снова повернулась ко мне лицом. «Мастер, я избавлюсь от всех блудниц вокруг тебя. Тебе больше не нужно обращать внимание ни на кого другого. Просто смотри на меня, смотри только на меня. Все эти препятствия, я немедленно от них избавлюсь. Мастер, мой, ну». Ситуация быстро обострилась. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 666, дьявольское космическое существо, глава 666, дьявольское космическое существо, от лица главного героя. Закончив свое заявление о том, что я принадлежу ей, конец обратила свой взор на моих учениц, полностью намереваясь положить конец их существованию. Я немедленно встал перед ними, закрывая их от ее взгляда. «Ара, что ты делаешь, мастер? Пожалуйста, позволь мне положить конец препятствиям, мешающим твоему возвращению к совершенству». Я повернулся, чтобы посмотреть на своих учениц. «Уходите, покиньте это место, я разберусь с ней». «Но, мастер», Лианли запротестовала, «это мой приказ как твоего мастера. Вы уже нашли способ сбежать из этого мира, не так ли? Возвращайтесь обратно в свои тела, я вернусь после того, как разберусь с ней». Конец наклонила голову. «Ара, этот мир, мое творение, понимаешь, никто не сможет уйти без моего разрешения». Я повернулся к ней. «Нет, пока здесь есть я. Когда я узнал о своем всеведении, я потратил все это время, используя его, чтобы понять степень своих способностей. Я все еще нахожусь в процессе обучения, но того, что я знаю сейчас, достаточно, чтобы провернуть подобное». Сконцентрировавшись на своей власти над происхождением, я распространил свою волю на мир, в котором мы оказались, и изменил правила этого места. В этот момент наше окружение изменилось, и мы больше не были в космосе. Вместо этого мы теперь стояли в совершенно белой комнате, которая тянулась бесконечно. Теперь она не должна иметь возможности использовать этот мир против нас. Конец выдохнула. «Ара, даже обладая лишь малой толикой своей реальной силы, мастер способен доминировать в созданном мной пространстве, как и ожидалось от мастера. Да, у нее не все в порядке с головой, она действительно рада этому, как и ожидалось от мастера. Папа, круто, они и сама лучший, они и такой крутой, а, неважно, полагаю, они ничем не отличаются. С их нынешним столь благоговейным трепетом, мне кажется, они уже забыли о затруднительном положении, в котором оказались. Я уже собирался отправить их сам, когда воздух снова загудел, Звук чего-то ломающегося эхом разнесся по всему пространству, прежде чем за концом открылся разлом. Ха! Чтобы кому-то действительно удалось разорвать это пространство после того, как я захватил его. О, подождите, я еще не в полной силе, так что на самом деле это все еще легко сделать существам космического уровня. Вопрос только в том, кто, прежде чем я успел среагировать, фигура уже вырвалась из разлома и бросилась прямо ко мне, ударив меня в грудь. Папа, я посмотрел вниз и увидел, как Лилит обнимает меня, потирая свое лицо об меня. Эхихи, папа, папа, папа, что, кто-то еще схватил меня за ногу, и я посмотрел вниз и увидел надутое лицо Цайхун. Му-у-у-у, папа, папа, папа, подождите, подождите, мой разум все еще переваривает все это. Почему Лилит называет меня своим папой? А, точно, я тоже создал ее, и всю вселенную тоже, но, пожалуйста, только не начинайте все называть меня папой, ладно, она, одно из космических существ, которых я создал без какой-либо конкретной цели, чтобы проверить, какова судьба этой вселенной. Будут ли эти существа объединяться, чтобы создать новый порядок, сражаться между собой и убивать друг друга, или просто бродить без забот, полностью зависело от них. Очевидно, я ожидал, что они станут причиной окончательного разрушения этой вселенной, но я просчитался в том факте, что некоторые из них стали видеть во мне своего отца. Это было даже хуже, чем случай с драконами Мириада Цветов, поскольку у них все еще была их мать, но я единолично создал Лилит и ее братьев и сестер после того, как создал этих драконов. Поскольку у другого меня была ментальная плотность черной дыры, и я не мог понять, почему конец хотела создать драконов Мириада Цветов в качестве моих детей, я в конечном итоге тоже решил создать этих космических существ на стороне. Излишне говорить, что у Лилит, как оказалось, был действительно большой комплекс отца, вплоть до того, что она бодалась головами с концом только ради моего внимания. Опять же, беспристрастный я не заботился ни о ком из них и никогда не утруждал себя вмешательством. И поскольку конец никогда по-настоящему не заботилась о драконах Мириада Цветов, она в значительной степени пренебрегла ими в пользу конкуренции с Лилит и ее братьями и сестрами. В результате этого драконы Мириада Цветов почувствовали себя совершенно обделенными своей матерью и тоже начали обращаться ко мне за вниманием. Я предполагаю, что именно это и стало причиной нынешнего затруднительного положения. Лилит пристально посмотрела на Цайхун. «Ты, почему бы тебе не пойти и не обнять свою маму вон там? Я наконец-то воссоединилась со своим папой, а ты, как обычно, мне мешаешь, Бу. Цайхун с папой дольше. Подлая сестра может идти домой. Почему ты, мелкая, почему ты вообще так говоришь? Ты что, смеешься надо мной? Если вы хотите знать», Лилит говорила как Цайхун, когда только родилась. Я погладил обеих девочек по головам. Лилит, да, папа, разве ты не знаешь, что пыталась убить меня не так давно? Лилит ахнула и быстро встала на колени. Пожалуйста, прости эту глупую дочь, папа. Если бы я знала, что это был папа в твоей смертной форме, я бы не сказала всего этого. Пожалуйста, накажи меня так, как сочтешь нужным. Я услышал тихий визг, раздавшийся позади меня. Нет, Дяо-чан, она определенно не твоя родственная душа. Она просто серьезно относится к такого рода вещам, вот и все. Даже не пытайся увлечь ее сессием. Конец хихикнула. Фу-фу-фу-фу-фу. Похоже, мне действительно нужно провести небольшую чистку вокруг мастера, чтобы убрать все эти помехи. Лилит повернула голову и, наконец, поняла, кто стоял позади нее. Демонесса нахмурилась. «Ты, что ты опять здесь делаешь? Ты здесь, чтобы снова досаждать папе?» Конец щелкнула пальцами, и Лилит бесшумно исчезла. Я инстинктивно понял, что она только что положила конец существованию Лилит прямо здесь и сейчас. Космическое существо просто перестало существовать, потому что так пожелала конец. Конец переключила свое внимание на Цайхун, но я отреагировал быстрее, исказив реальность вокруг всех моих учениц и телепортировав их сознание обратно в их настоящие тела. Конец нахмурилась на меня. «Почему мастер так поступает? Разве ты не видишь, что я делаю это для твоего же блага? Мастеру не нужен кто-то еще, кто просто доставляет тебе неприятности. Тебе нужна только я и только я. Остальная вселенная не нужна». Я протянул свою волю через ткань существования и притянул свое тело, чтобы оно материализовалось передо мной, позволив себе вновь воссоединиться с ним и предоставить себе доступ к большему количеству моих сил. Правда, я заметил, что мое тело по какой-то причине было подозрительно обнаженным, но не стал слишком задумываться над этим и наколдовал себе другой комплект одежды. Затем я переместил нас двоих из ложного мира, в котором я был заключен, и телепортировал нас в центр вселенной, где хранилась остальная часть моей энергии происхождения. Вместо дома, который я видел раньше, это место представляло собой простое белое пространство с одним лишь шаром энергии происхождения, парящим на вершине пьедестала. Без колебаний я сразу же направился к нему, остановившись перед ним со слегка поднятой правой рукой. Конец сразу поняла, что я делаю. Мастер действительно настаивает на том, чтобы пойти этим путем. Я не побоюсь сразиться с мастером, если это означает, что я смогу заполучить тебя, понимаешь? О, я понимаю. Я просто надеюсь, что смогу показать тебе альтернативный путь вместо того, который ты себе надумала. И те же самые слова я обращаю обратно к тебе. С этими словами я погрузил свою руку в шар энергии происхождения. А вот и безграничная сила. Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393. Глава 667. Конец конца. Глава 667. Конец конца. От лица главного героя. Или нет? Я полностью ожидал, что произойдет какой-то огромный прилив энергии, как в первый раз, когда я прикоснулся к нему, но ничего подобного не произошло. Шар происхождения просто растаял и исчез в моей руке без особой помпы, и все. Хмм. Интересно, почему? А, из-за того, что конец все это время готовила меня в том фальшивом мире. Чтобы я принял роль происхождения, я мог легко интегрироваться со своими силами без особых усилий. В любом случае, сколько времени я там вообще провел? 100 миллиардов земных лет. Серьезно, неужели так долго? Ух, в конце концов, я был свидетелем рождения и смерти галактик, так что, думаю, в этом есть смысл. Или она также ускорила мое восприятие времени там. Что ж, по крайней мере, мне не пришлось терпеть боль от поглощения оставшейся части моей сущности происхождения, так что я не собираюсь сильно жаловаться. По крайней мере, теперь у меня внутри есть ощущение происхождения. Мне больше не нужно входить в форму звездной силы, чтобы использовать происхождение, так как я буквально вернулся к тому, чтобы быть происхождением. Забавно, что Муэн думала, что я всего лишь проводник энергии происхождения, когда на самом деле я и есть происхождение. Даже с этим я все еще не ровня концу. Как она уже отметила, даже если у меня есть сила, но я не знаю, как ее использовать, она все равно бесполезна. Вот почему я сейчас использую всеведение, чтобы попытаться понять, что именно я мог бы сделать с этой силой, поэтому мне нужно немного потянуть время. Я повернулся лицом к концу. Было немного жутковато смотреть на свое женское лицо в этой ситуации, словно смотрю на своего близнеца, несмотря на то, что у меня его не было. «Тебе действительно нужно это делать?» Я спросил. «Неужели я недостаточно хороша для мастера, чтобы отказаться от всего остального?» Она ответила вопросом на вопрос. «Ты ошибаешься. Я просто довольно эгоистичный человек. Мне не нравится, когда мне говорят, что я могу иметь только одну, когда я хочу всех. Ара, ара, тебе не нужно лгать, мастер. Я не настолько некомпетентна, чтобы не понимать, что ты ставишь счастье этих смертных выше своего собственного. Пожалуйста, позволь мне перезагрузить тебя и позволить тебе вернуться к своему идеальному я. Поможет ли это, если я скажу, что не хочу? Уфу-фу-фу, очевидно, что твой разум затуманен нечистотами. Не волнуйся, мастер, эта ученица спасет тебя достаточно скоро. Она щелкнула пальцами, и я почувствовал, как ее сила распространилась на пространство вокруг нас. Мое тело снова застыло, и я не мог пошевелиться. Раньше я думал, что она использовала на мне какой-то навык ограничения, но теперь я знаю, что она просто лишила меня способности двигаться. Хотя процесс моего понимания происхождения все еще не был завершен, я, по крайней мере, знал некоторые вещи, которые я мог бы использовать против нее. В эту игру могут играть двое. Когда что-то заканчивается, может начаться что-то другое. Таким образом, все, что мне нужно было сделать, это дать себе возможность снова двигаться, чтобы отменить ее навык. Она протянула руку и попыталась положить конец времени и пространству вокруг меня, но я немедленно снова создал концепцию времени и пространства, чтобы свести на нет ее умение. Направив свою волю против Вселенной, она попыталась покончить со всей жизнью в ней, но я был немного быстрее ее, поэтому я изменил исток ее конца и вместо этого сделал ее конец одним куском астероида где-то во Вселенной. Не желая, чтобы она сохраняла инициативу, я один раз стукнул ногой по Земле и создал вокруг нас пустую Вселенную. Эта Вселенная намного меньше нашей нынешней, так как я все еще приспосабливаюсь к своим новым способностям, но ее должно быть достаточно для поля битвы для нас двоих. Я немедленно попытался ввести законы для новой Вселенной, противодействуя ее попыткам положить ей конец. К сожалению, именно здесь проявилась разница в нашем мастерстве, поскольку мне пришлось посвятить все свое внимание противодействию ей, из-за чего я не мог принять закон до того, как она его уничтожит. Используя свое всеведение, я вспомнил миллиарды раз, когда тренировался и спарринговал с ней, пытаясь найти что-то, что я мог бы использовать, чтобы отвлечь или хотя бы замедлить ее. Щелкнув пальцами, я создал несколько галактик и бросил их в нее. В ответ она просто взмахнула рукой, и все галактики были аннигилированы в одно мгновение. Раз этого недостаточно, конец. Я внезапно окликнул ее. Ее внимание на мгновение отвлеклось, как раз достаточно, чтобы я ввел в действие первый закон, согласно которому все внутри этой вселенной будет оставаться внутри этой вселенной, пока я не скажу обратное. Теперь она не сможет повлиять на другую вселенную своими силами. Ара, ара, чтобы голос мастера так отвлек меня. Похоже, мне еще многому предстоит научиться. Я улыбнулся ей, но не ответил, зная, что это была ее попытка сделать то же самое со мной. Она с новой силой принялась разрушать закон, который я создал. С этим конкретным действием ей придется сперва покончить с этой вселенной, прежде чем она сможет покончить с другой, что позволит мне перестать сосредотачиваться на удержании ее сил в ловушке здесь и просто разрушать или перенаправить их. Легче, когда ты точно знаешь, что было ее целью. Я создал еще несколько галактик вокруг себя, постоянно перенаправляя ее цель конца на различные планеты и звезды внутри новых галактик вместо принятого закона. Поскольку прямой подход был заблокирован, она начала манипулировать причинно-следственной связью, чтобы помешать мне перенаправлять ее цель конца. К несчастью для нее, она опоздала всего на несколько секунд, поскольку мое всеведение поняло, как манипулировать этим, создавая новые перспективы и возможности, чтобы свести на нет ее манипуляции с причинно-следственными связями. С этим все теперь обернулось против нее, поскольку она была вынуждена закончить все, что я создал. Моя скорость в создании намного опережала ее в завершении и позволяла мне вести инициативу. Она поняла, что я пытаюсь сделать, и решила нацелиться на мои силы в корне, пытаясь положить конец моему пониманию своих способностей. Я ответил, создав еще больше источников для моего понимания, параллельных первому. Понимая, что мое понимание достигает своей заключительной стадии, она удвоила свои усилия, пытаясь положить конец тому, как я восстановил свое происхождение. Хорошо, что я уже подготовился к этому заранее и создал параллельное будущее, где я его получил и заставил все временные линии сойтись к этой точке. Даже если она попытается покончить со всеми из них, я могу просто создать еще больше. Ара, ара, даже после всего этого времени, я все еще учусь у мастера. Конец вздохнула, зная, что ее поражение уже близко. Достигнув полного понимания, я создал источник конца ее сопротивления, полностью сдерживая ее волю идти против меня. Теперь я был стопроцентным происхождением, и даже она не сможет остановить меня со всей своей силой. В конце концов, она была моим первым творением в этой вселенной. «Ты довольно легко сдалась», — заметил я, немного удивленный. «Уф-уф-уф-уф, я никогда не говорила, что сдаюсь, мастер. Я так долго ждала, когда мастер вернется ко мне. Если мне придется ждать еще миллиард лет, триллион лет или даже сантиллион лет, да будет так. Потому что, как только все встретят свой конец, я все равно буду рядом с мастером. У меня есть все это время, чтобы вернуть мастера к его совершенному я. Мастер будет моим и только моим». Я мог сказать, что она серьезно относилась к тому, что говорила. «Хм, означает ли это, что ты не хочешь делить меня с другими девушками?» «Ара, почему я должна делиться мастером с кем-то еще?» «Я была достаточно великодушна, чтобы позволить им оставаться с мастером так долго. Теперь, когда я здесь, мастеру нужно смотреть только на меня и только на меня. Любая другая может просто исчезнуть». Подплыв к ней, я ухмыльнулся. «О, но у меня есть кое-что, что я могу предложить, чтобы убедить тебя не позволять мне возвращаться к моему прошлому я, а также делиться мной с ними. Это то, чего я в прошлом никогда бы не сделал, и только нынешний я сделал бы для тебя. Если ты, по крайней мере, согласишься терпеть моих учениц, тогда я продолжу делать это для тебя». Она наклонила голову. «Ара, что бы это могло быть, мастер, это...» Я протянул руку и начал гладить ее по голове. Она выглядела смущенной моими действиями, прежде чем внезапно ахнула, заерзала, а затем начала стонать с выражением чистого блаженства. «Ах, что это чувство блаженства, мастер, не останавливайся, пожалуйста, не останавливайся, я хочу большего, еще, это самое лучшее, мне больше ничего не нужно, мастер, мне просто нужно это, любовь, твоя любовь, ахн». Я определенно не ожидал такой реакции, но эй, это работает, верно? Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393, глава 668, тебя не было какое-то время, глава 668, тебя не было какое-то время, отлица Лианли, все мы были готовы сражаться с этой странной женщиной насмерть, когда неожиданно меня охватило чувство падения. Следующее, что я помню, это то, что я смотрю на незнакомый потолок в незнакомой комнате. Я быстро вскочила на ноги, быстро приняв боевую стойку. Справа от меня раздался грохот чего-то падающего, и я быстро обратила свое внимание в том направлении. Там женщина, которую я приняла за служанку, в шоке уставилась на меня, поднос с полотенцами в ее руке с шумом грохнулся на пол. «Кажется, я нахожусь в какой-то большой спальне, а остальные мои сестры и Брендон тоже лежали в кроватях, разбросанных по комнате, как и я. Мисс Лианли, вы проснулись». Служанка ахнула. Как по команде, остальные мои сестры тоже резко проснулись, все они вскочили с постели и заняли свои собственные боевые позиции. «Где мы находимся?» — спросил Брендон, все еще немного сбитый с толку. Если эта слуга может говорить, уважаемые гости в настоящее время находятся в одной из спален дворца Ее Величества. Я нахмурилась. Спальня, где мастер? Если миледи имеет в виду мужа Ее Величества, то она предоставила ему отдельную комнату. Я знала, что эта женщина воспользуется нашим бессознательным состоянием, чтобы совершать подлые поступки по отношению к мастеру. Мы должны пойти и остановить ее. Нет, я не должна думать об этом сейчас. Мастер отправил нас обратно сюда, потому что не хотел, чтобы нам причинила боль эта сумасшедшая беловолосая женщина. Нам нужно вернуться туда, где находится мастер. Зелье сновидений. Если мы снова выпьем его поблизости от мастера, мы определенно сможем вернуться и помочь мастеру освежевать эту суку. Моим сестрам тоже пришла в голову та же идея, и мы сразу же столпились вокруг служанки, чтобы спросить ее, где мастер. Она вскрикнула от удивления, прежде чем указать пальцем на дверь. Я могу проводить туда миледи, сейчас же. И под нашими пристальными взглядами мы последовали за служанкой из комнаты и углубились во дворец, достигнув части дворца, отведенной для спален королевской семьи. Здесь. Дверь распахнулась прежде, чем служанка успела закончить свои слова, явив чрезвычайно разгневанную королеву, сжимающую в руке влажное полотенце. Стража, мой муж исчез. Я хочу, чтобы все... вы, девчата, наконец-то проснулись. Значит ли это, что муж тоже с вами? Мне совсем не понравилась первая половина ее предложения. Манами встала перед ней. Что случилось с нашим мастером? Говори, сейчас же. Королева нахмурила брови, услышав вопрос Манами. Ты хочешь сказать, что мужа с вами нет? Мы делали мужу его обычный скраб для тела, когда он внезапно исчез прямо у нас на глазах. Куда делся муж? Скраб для тела. Мы закричали. Не прошло и дня, а она уже воспользовалась нашим мастером. Она совершенно бесстыдна в высшей степени. Прямо в этот момент я почувствовала внезапный сдвиг в мире, как будто земля, на которой мы стояли, наклонилась под углом, прежде чем снова откинуться назад. Мне же это не показалось, не так ли? Пробормотал Брендон, глядя себе под ноги. Нет, мы тоже это почувствовали, подтвердила Рис. Это определенно имеет какое-то отношение к мастеру, не так ли? Спросила Дяо Чан. Как по сигналу, раздался хлопок, прежде чем две фигуры появились из ниоткуда в комнате, оказавшись мастером и недавней сучкой. «Мастер, берегись!» – закричал я, посылая божественную молнию в лицо этой сучке. Моя молния исчезла, не успев преодолеть и половины расстояния, но этого было достаточно, чтобы отвлечь ее, чтобы я двинулась вперед и оттащила мастера от нее. Остальные мои сестры немедленно бросились вперед и материализовали свои собственные атаки, готовые сразиться с этой беловолосой сукой, чтобы защитить нашего любимого мастера. Даже при том, что мы знаем, что, возможно, не ровня ей, мы ни за что не позволим какой-то блуднице, появившейся из ниоткуда, попытаться отобрать у нас мастера. «Мастер не принадлежит тебе. Подождите, все вы остановитесь», — приказал мастер. «Все мы замерли, в конце концов, мы ни за что не ослушались бы приказа мастера». Мастер погладил меня по голове. «Теперь все в порядке, она больше не представляет для нас опасности. Мне удалось убедить ее прекратить все это». Убедить ее в чем? Я действительно хотела спросить, но поглаживание по голове мастера так увлекательно. Увах, как же давно это было. Блаженство. «Мастер, ты уверен, что теперь все в порядке?» — спросила Кийоми, не сводя глаз с беловласой женщины, появившейся рядом с мастером. «Возможно, мы и остановились, но все равно были готовы напасть на нее в любой момент. Да, не беспокойтесь об этом. Я немного поговорил с ней, и она больше не будет пытаться вернуть прежнего меня или делать что-то в этом роде». Женщина улыбнулась нам. «Мастер говорит правду. Даже спустя столько времени мастер все еще продолжает обучать меня даже сегодня». Мои глаза открылись. Однако прежде чем мы смогли избавиться от ее слов, она подняла руку и указала на нас пальцем. «Однако, не заблуждайтесь. В конце всего только я останусь рядом с мастером. Никто из вас не достойна его. Это высокомерная сука. Муж, ты наконец-то вернулся». Другая сука в комнате завизжала, подбегая, чтобы обнять свободную руку мастера. Мастер тоже погладил ее по голове. «О, привет, Луна. Полагаю, я должен поблагодарить тебя за то, что ты заботилась обо всех нас, пока мы были в таком состоянии. Это мое абсолютное удовольствие, муж. Теперь, когда ты наконец вернулся, как насчет того, чтобы мы продолжили и отпраздновали нашу свадьбу? Я определенно могу назначить для нас хорошую дату и место. Я все это время училась быть хорошей женой, понимаешь? Я следила за тем, чтобы каждый день сама мыла мужа и кормила твое тело едой, которую готовила сама. Теперь я почти во всех уголках и закоулках мужа, и я с уверенностью могу сказать, что никто другой не знает тело мужа лучше, чем я. Я запомнила каждый изгиб твоей кожи, твой запах, твой вкус, твое все. Я должна признать, что мне было нелегко, но я выстояла, потому что это было ради мужа, и я ни о чем не жалею. Так каков твой ответ, муж? Муж может выбрать, где мы поженимся. Ух, эта сука такая же раздражающая, какой я ее помнила, всегда пытается вывести мастера из себя своими бреднями. Успокойся, Луна. По крайней мере, давай сначала сориентироваться, в конце концов, мы только вернулись. Фу-фу-фу, конечно, муж. Ах, я буду скучать по тем дням, когда я присматривала за твоей спящей фигурой и ложилась рядом с тобой, но бодрствовать с мужем бесконечно лучше, чем просто спать. Фу-фу-фу-фу. Мастер поднял руку. Подожди минутку. Ты говоришь так, как будто нас давно не было. Как долго мы на самом деле были без сознания? Королева моргнула. Муж, все вы были без сознания в течение 3 лет. Что? Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 669, привет, я происхождение, глава 669, привет, я происхождение, от лица главного героя. 3 года, я рефлекторно переспросил. Луна медленно кивнула головой. Да, муж, ты и твои ученики оставались в бессознательном состоянии в течение 3 лет. Хорошо, на самом деле это не такой уж большой скачок во времени, но за 3 года тоже многое могло произойти. Хэмэм, я ведь провел 100 миллиардов лет в пространстве своей памяти, прежде чем сбежать из него, так что, думаю, я должен быть счастлив, что 100 миллиардов лет на самом деле не прошли в реальном мире. Но опять же, если бы я хотел повернуть время вспять, я мог бы запросто сделать это сейчас. В конце концов, я, происхождение, конец подошла ко мне. Ара, мастер хочет вернуться назад во времени. Если хочешь, я могу закончить этот конкретный ход времени и вернуть все к тому моменту, Когда ты только принял зелье, я покачал головой. Все в порядке, в этом нет необходимости. Это просто перечеркнуло бы все, что другие сделали за эти 3 года. Хотя, если нынешняя временная шкала окажется действительно ужасной, то, полагаю, я бы не возражал против небольшой манипуляции временем с нашей стороны. Манами встал передо мной, чтобы хмуро взглянуть на конец. Отойди от нашего мастера, шлюха. Не думай, что мы забыли, что ты сделала с нами и нашим любимым мастером. С чего ты решила, что мы примем твое присутствие здесь? Конец ухмыльнулась и достала веер из-под рукава, развернув его, чтобы скрыть свои губы от посторонних глаз. Ой, с чего ты решила, что мне нужно твое разрешение, чтобы быть рядом с моим мастером? Не забывай, что я, первое творение и ученица мастера, все вы здесь только потому, что я позволила вам быть здесь. Глаза Манами сузились. Ара, я бросаю тебе эти слова обратно, шлюха. Ты не что иное, как преследователь нашего мастера, не способная видеть его славы, даже когда она прямо перед тобой. Фу-фу-фу. Я наблюдала за мастером еще до того, как ваш мир вообще зародился. Я видела славу мастера больше раз, чем ты дышала. Ты, с другой стороны, едва постигла божественность мастера. Манами сделала еще один шаг вперед, прижимаясь грудью к груди конца, сжимая их 2 невероятно большие груди вместе. Подумать только, что я услышу такие слова от той, кто пыталась навредить мастеру. Ты действительно бредишь. Уфу-фу-фу. Может, мне действительно стоит просто прикончить тебя, в конце концов, тебе не придется больше занимать здесь место. Я встал между ними и оттолкнул их друг от друга. Ладно, ладно, достаточно. Все вы, мои ученицы, и я верю, что одной из вещей, которым я вас всех научил, было умение ладить, не так ли? Так что прекратите эту бессмысленную драку, хорошо? Ара, ара, если это то, чего хочет мастер, я покорнейше послушаюсь. В конце концов, желание мастера превыше моих потребностей, и я могу понять такую простую вещь, заявила Манами, послав не такой уж тонкий удар концу. Конец усмехнулась. Уфу-фу-фу, как первая ученица мастера, я, конечно же, послушаюсь приказа мастера. Я мог видеть искры, летящие между ней и другими моими ученицами. Ух, это нехорошо. Из-за этого они, вероятно, какое-то время будут вцепляться друг другу в глотки. Но, по крайней мере, они не убьют друг друга. Ах да, я помахал беловласой женщине. Немного странно продолжать называть тебя конец. Так что с этого момента я буду называть тебя Айрис. Поскольку у нее радужные глаза и все такое, я думаю, это подходящее имя, не так ли? У нее действительно очаровательные глаза. Айрис ахнула и вдруг встала на колено. Айрис благодарит мастера за это благословение. Благословение? А, почему просто дать ей новое имя так важно для нее? Вообще-то, что там с именами? О, мое всеведение вот-вот даст мне ответ. А теперь давайте послушаем его. Ах, я, происхождение. Так что, если бы я назвал что-то, я бы прямо дал им совершенно новое происхождение с новым именем. Это как дать им что-то вроде второго рождения. Понятно. Ну ладно, тогда, по крайней мере, теперь я знаю. Думаю, с этого момента мне следует быть осторожным, называя кого-то еще. Муж, кто она? Спросила Луна, многозначительно глядя на Айрис. Я думал, что Айрис может быть так же оскорблена, как и другие мои ученицы, тем, что Луна назвала меня мужем. Но мое всеведение быстро подсказало мне, что Айрис не заботится о таких вещах, поскольку идея брака была чужда космическим существам, таким как она. Я вздохнул. Хорошо, это может занять некоторое время, так как насчет того, чтобы начать с самого начала, давайте все сейчас просто сядем. Вообще, пригласите сюда Имуэн, она захочет это услышать. Решив отложить проблему сна в течение 3 лет нашей жизни на будущее, я собрал всех в комнате, чтобы пролить некоторый свет на происходящее. Я даже дождался, пока Муэн будет здесь, прежде чем начать. Теперь, полагаю, мне снова следует представиться. Я, происхождение. Все уставились на меня. Только Муэн проявила какую-то реакцию, встав и уставившись на меня с открытыми глазами и ртом. Ссен, пай, и краткое, и краткое, и краткое. Происхождение, да. Она перевела взгляд на Айрис, которая сидела рядом со мной. Я, конец, но мастер дал мне новое имя Айрис, объяснила она без подсказки. Без предупреждения Муэн распростерлась на полу. Это недостойное приветствует Творца. Да, я вроде как ожидал, что она выкинет нечто подобное. «Хорошо, Муэн, пожалуйста, встань, мне неловко, я не смею». Айрис постучала веером по подбородку, мастер отдал приказ, и простой обладатель происхождения осмеливается ослушаться. «Я и не знала, что вы все так обнаглели после отсутствия мастера». «Нет, нет, это не смеет», Муэн запаниковала. «Ладно, ладно, расслабься, Муэн», успокоил я ее. «Просто присядь, хорошо, ты просто можешь относиться ко мне, как и всегда. Во всем этом нет необходимости». Муэн выглядела почти на грани слез. «Но, вы, творец всего сущего, даже видеть вас, уже большая честь. Сидеть с вами, мое сердце не выдержит, а мой творец, все это время я разговаривала с вами столь неуважительно». «Да, я полагаю, ее реакция оправдана. В таком случае, я разрешаю тебе стоять в моем присутствии, и я не возражаю против твоих предыдущих действий», сказал я ей. Это, казалось, сделало свое дело, поскольку она заметно расслабилась. «Поняла, это большая честь, творец, не буду врать, этот новый титул немного смущает». «Что? О, здорово, мое всеведение только что сообщило мне, что другие мои титулы включают всятец, большой папа, бог-бог, величайший творец над богами, самый большой папа вселенной и другие действительно смущающие титулы, которые я не буду называть. Мне лучше не позволять никому из других моих учеников узнать об этом. Пожалуйста, не давайте мне больше никаких странных титулов. Я уже вспоминаю те титулы, которые получил в мире Цуки. Серьезно, кто вообще придумал все это? Думаю, я просто остановлюсь на мастере Линь. А, сейчас, с чего мне начать? Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 670. Все было из-за Айрис. Глава 670. Все было из-за Айрис. От лица главного героя. После моего очевидного поражения в войне против великих большая часть моей сущности происхождения осталась в центре вселенной. Затем я отправился и перевоплотился в миры смертных, живя среди них как один из них и просто в целом проживая жизнь смертного. Мне удалось нормально прожить несколько жизней, прежде чем Айрис наконец нашла меня. Смертный я постепенно обретал сочувствие на протяжении многих лет, и она находила это отвратительным, что привело к формированию ее плана вернуть меня к тому, каким я был раньше. Поскольку ее творческие способности были ограничены, а ее сильная сторона заключалась в том, чтобы все сводить к концу, она не могла просто снова сделать меня апатичным. Конечно, она могла бы покончить с моими чувствами, но отсутствие эмоций – не то же самое. Это в корне отличалось от того, как у меня в прошлом тоже не было никаких чувств, потому что я действительно любил все одинаково. Таким образом, она использовала свое всеведение, чтобы найти лучшее будущее, на которое она могла повлиять, чтобы вернуть меня таким, каким я был раньше. К сожалению, будущее, которое она искала, казалось крайне невероятным. Сцена, которую она видела, как я возвращаюсь к своему прошлому я, была для нее чрезвычайно размытой, что означало, что это вряд ли произойдет вообще. Но, будучи сущностью, которой она была, у нее было все время во Вселенной, чтобы найти способ исправить это. Она начала с небольших толчков то тут, то там, манипулируя некоторыми событиями, чтобы так или иначе повлиять на будущее, постепенно приходя к выводу, что, предприняв определенные действия, желаемое будущее становится все отчетливее и отчетливее, подтверждая, что такое будущее становится все более и более возможным с каждым ее действием. Обладая видением будущего, она работала над тем, чтобы желаемое будущее стало реальностью, но ей не всегда было легко. Как происхождение, я был хозяином своей собственной судьбы, и никакое будущее не могло сковать меня. Всего одной случайной мысли или действия с моей стороны было бы достаточно, чтобы свести на нет все ее усилия по возвращению меня к моему прошлому я. Как бы там ни было, Айрис была очень терпеливой, поэтому она никогда не сдавалась даже после того, как я прожил тысячи жизней вследствие тысяч неудач с ее стороны. Так было до тех пор, пока я не достиг своего нового воплощения на Земле. Видение, которое она увидела, было самым ясным, каким оно когда-либо было, что делало его почти практически гарантированным. Она следила за всем, вплоть до мельчайших деталей, и разработала идеальный план, чтобы осуществить желаемое будущее. Это просто потребовало, чтобы я перевоплотился в другой мир, чтобы она повлияла на события в этом мире, чтобы закончить мою жизнь, бросив меня в него. Но, Как говорится, ни один план не выдерживает первого контакта. Ее план не учитывал ни мою потерю памяти, ни мой неожиданный порыв подняться на духовный план, который привел к тому, что я искалечил себя. Все ее планы на этот мир просто сгорели в огне. Она пыталась спасти его, несмотря ни на что, но в конечном счете решила, что это провал, когда ее видение будущего снова превратилось в размытый беспорядок. Но так как это было самое отчетливое видение, которое она видела, она решила не отказываться от него полностью и появилась передо мной в своей драконьей форме, когда я застрял в облачном плане. В предыдущие разы она воздерживалась от прямого вмешательства, так как у меня все еще были мои воспоминания, и я узнал бы ее, если бы она появилась передо мной. Учитывая тот факт, что на этот раз я потерял свои воспоминания, она восприняла это как неожиданное благо, поскольку теперь она могла предстать передо мной так, чтобы я ее не узнал. Хотя, правда в том, что предыдущий я уже знал о ее постоянном вмешательстве, но просто не заботился об этом, поскольку результат не имел значения для меня. В своей драконьей форме она закончила течение времени и вернула нас в прошлое, достаточно далекое, чтобы я мог придерживаться сценария, который она изложила для меня. Но в тот момент, когда я вернулся, все пошло не по сценарию. И снова я сделал для нее нечто неожиданное, когда решил взять учеников. Но поскольку после этого ее видение будущего действительно стало еще более отчетливым, вместо этого она приветствовала перемены. Айрис также обратила внимание на Цуки, которая в конечном итоге перейдет из другого мира, признав в ней человека, который сильно повлияет на мой прогресс. Факт остается фактом, что Цуки на самом деле было суждено переселиться сюда после ее смерти даже без участия Айрис, и в конечном итоге она тоже встретится со мной. И поскольку Айрис уже не видела ничего плохого в прямом вмешательстве, она решила предстать перед Цуки и внести в нее некоторые изменения. Она дала ей силу, подобную ее собственной, и внушила ей создать зелье памяти для меня. Поскольку энергия происхождения, которую Цуки будет использовать для создания зелья, будет энергией Айрис, Айрис сможет контролировать мир, в который переместится мое сознание. Конечно, рецепт, который нашел Брендон, тоже был предоставлен ею, и многие странные инциденты, которые, казалось, не имели причины, также были результатом ее вмешательства. Появление тех гигантских монстров с щупальцами, призыв Лилит, появление этих назойливых людей, все это было устроено ею, чтобы я узнал о происхождении. Она также была той, кто заставила Сильфи пасть как богиню. Но это было больше потому, что она была очень раздражена тем, что реинкарнатор Сильфи, посланная сюда, посмела побеспокоить меня. Такие вещи, как активация портала под убежищем монстров, также были устроены Айрис. Портал на самом деле был остатком, оставленным Лилит, чтобы путешествовать по разным планам для развлечения, когда она была моложе и немного более озорной. Айрис использовала это, чтобы заманить меня на этот план, чтобы подготовить к этой последней конфронтации. Секретные слова в инструкции по созданию жидкости происхождения также были подсказаны Айрис. Эти слова подразумевали, что только люди, обладающие энергией происхождения, могли видеть их, что означало, что, кроме нее, только мы с Цуки видели их. Как только я выпил жидкость и оказался в мире, который она создала, я был на последнем этапе ее плана по перезагрузке меня. Неожиданная проблема пришла к ней в виде моих учеников, которые тоже попытались присоединиться к этому миру. Не желая сейчас потерпеть неудачу, Айрис разделила мир на две параллели и отправила моих учеников в одну, а я остался в другой. Но поскольку два мира были зеркальными, ей нужно было поддерживать баланс, чтобы избежать столкновения обоих миров друг с другом, поэтому она была вынуждена создавать копии моих учеников и в моем мире. Из-за того, что она не интересовалась ничем из существующего, за исключением меня, она никогда не утруждала себя тем, чтобы убедиться, что копии, созданные ей, имели те же воспоминания и личности. В сочетании с тем фактом, что она не хотела, чтобы мои ученики слишком комфортно себя чувствовали со мной, она также не сделала идеального моего клона для них в их мире. Таким образом, ей нужно было переключать меня между зеркальными мирами, чтобы поддерживать уловку, даже добавляя те тени конца, чтобы мы были заняты и меньше подозревали, что происходит что-то странное. К сожалению, Айрис потратила большую часть своей концентрации на меня, так что ее попытки отвлечь моих учеников были в лучшем случае половинчатыми. Моим ученикам не потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит, и придумать планы побега из своей тюрьмы. Илари и Цуки удалось найти способ пробить стену между двумя зеркальными мирами. Брендон создал зелье, чтобы выследить меня. Киоми последовала за ними, чтобы охранять их, в то время как остальные девушки использовали свои силы, чтобы пробить брешь. Им удалось найти меня в другом мире во время той перестрелки якудза в доках, что, наконец, заставило Айрис уделять им больше внимания и предотвращать любые новые попытки с их стороны вступить со мной в контакт. Но когда я был в последние несколько мгновений в достижении будущего, которого она так долго желала, ее концентрация на мгновение ослабла и позволила моим ученикам снова прорваться, вмиг разрушив ее желаемое будущее. И теперь, мы здесь. Происхождение и конец. Больше глав на сайте https://darknovels.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 671. Собирайте вещи, мы возвращаемся домой. Глава 671. Собирайте вещи, мы возвращаемся домой. От лица главного героя. Теперь ты знаешь, почему мне не нравится эта женщина, прошипела Лилит. Я снова создал ее на полпути своего повествования, когда вспомнил, что Айрис положила конец ее существованию. Космическое существо в настоящее время сидело у моих ног и собственнически обнимало мою ногу, довольно странная поза, если вы спросите меня, но она прилипла ко мне, как клей, в тот момент, когда вернулась к жизни. Айрис не обращала на нее никакого внимания, показывая, что Лилит недостойна ее внимания, что только еще больше расстраивало ее. Бу-у-у. Лилит тоже причинила боль папе, указала Цайхун, сидя у меня на коленях. ГХК. Это было тогда, когда я не знала, что это папа. Я думала, это просто кто-то, похожий на папу. Что ж, я ее не виню, я тоже не знал, кто я такой. Подождите, нет, это моя дурная привычка думать, что на самом деле все не имеет значения. Ух, но я действительно не думаю, что это имеет какое-то значение. Мы всегда знали о его положении первого бога, гордо объявила Шиари, свернувшись калачиком у меня на плече. Уши Акари навострились. Разве сестра не думала о мастере как о обычном боге поначалу? Ау-ау-ау, перестань бить меня по голове, не болтай лишнего, сестра. Первый бог есть первый бог, и точка. Эти две лисицы усердно присматривали за моим бессознательным телом последние 3 года. Когда мое тело исчезло, они сразу же захотели отправить всех своих последователей-монстров, чтобы найти меня, но, к счастью, мне удалось вовремя остановить их и заставить вернуться и послушать историю. Однако Сюнь Гуань все еще отсутствовала, так как Луна переодела меня из моей первоначальной одежды, которая должна была быть моей девушкой-слизью. Мне придется пойти поискать ее позже. Айрис придвинулась, чтобы обнять меня. Теперь все вы знаете, насколько вы недостойны мастера, так что с этого момента держитесь от нас подальше. Мои ученицы сразу же начали протестовать. Ни за что, ты не решаешь за мастера. Это ты не заслуживаешь мастера за то, что так много бездельничаешь. Только через наши трупы. Я поднял руку, чтобы остановить их, прежде чем это могло перерасти в полномасштабную драку. Ладно, успокойтесь. Извини, Айрис, но в этом я на их стороне. Никто в этой комнате не недостоин меня. Нет никаких условий для того, чтобы влюбиться в кого-то, и я полностью планирую ответить взаимностью на любовь, которую испытывают ко мне мои девочки, включая твою. Это единственный вопрос, в котором я останусь непреклонен. Айрис надулась на меня, но быстро смягчилась. Хаем, они должны быть благодарны за щедрость мастера, но положение первого и самого старшего ученика мастера принадлежит мне. Это тоже то, от чего я не откажусь. Лиан Ли выглядела так, словно собиралась возразить, но я остановил ее, покачав головой. Если этого было достаточно, чтобы успокоить существо, которое могло буквально свести существование всей вселенной к нулю, то этого достаточно. Кроме того, в конце концов, это было отчасти правдой, учитывая, что я действительно взял ее своей первой ученицей в этой вселенной, даже если я этого не помню. Чем же мы теперь займемся, мастер? Спросил Брендон, пытаясь увести тему с опасной территории. Мы здесь уже 3 года. Я пожал плечами. Полагаю, нам пора возвращаться домой. Возможно, люди дома думают, что мы уже все мертвы. Немного странно, что никто другой не прошел через портал, чтобы попасть на этот план, хотя должны были быть люди, которые пришли бы, чтобы найти нас, учитывая, как долго мы не возвращались», — отметила Шерри. Айрис пренебрежительно махнула рукой. «Я закрыла портал в тот момент, когда эти девушки прошли через него. В конце концов, остальные мне были не нужны. Ну, нам он и не нужен, чтобы вернуться сейчас, и у Иларии все еще есть ее корабль, верно?» — спросил я, обращаясь к своей младшей сестре. Она кивнула мне и подняла большой палец вверх. «Я уверена, а не и сама он понравится. Я сделала все в соответствии с тем, что ты мне сказал. Ух, иногда я думаю, что ты слишком гений». Луна встала. «О, мы сейчас возвращаемся на план мужа, Рина». Тут же появилась горничная с несколькими аккуратно упакованными чемоданами. «Все готово, ваше величество». Я поднял бровь, глядя на королеву. «Гляжу, у тебя полно свободного времени». «Фу-фу-фу, вообще-то я уже на пенсии, муж. Я ушла с поста королевы 2 года назад, чтобы посвятить все свое время заботе о тебе. Ты на пенсии? Фу-фу-фу, я ведь говорила тебе, что у меня уже есть преемница, не так ли? Она вполне надежна, даже если я сама так говорю. Тот факт, что у нее также есть одобрение мужа, тоже является дополнительным бонусом. Я сразу понял, о ком она говорит. Муан, девушка, о которой шла речь, сложила пальцы вместе. Да, Сен, я имею в виду. Да, Всетворец, я стала королевой этого плана. Это довольно неортодоксально, но, в конце концов, никто на этом плане не может сказать «нет» ее величеству. Я полагаю, что это правда. Ну что ж, Луна умная девушка, так что она определенно готова к любым возможным проблемам, так что мне даже не нужно беспокоиться о ее делах. И поскольку Муан останется здесь, чтобы наблюдать за этим миром, я думаю, что эта должность должна принести ей большую пользу. Я повернулся к своим ученикам. Хорошо, я полагаю, тогда нам следует готовиться к отъезду. Вы, ребята, возможно, захотите разобраться со всеми своими вещами и убедиться, что они в порядке, прежде чем мы уйдем. На этой ноте я действительно хотел бы взглянуть, как устроен корабль Иларии, чтобы мы могли использовать его для возвращения, если никто не возражает. Как бы мне ни хотелось отругать свою младшую сестру за создание такой вещи, нельзя отрицать тот факт, что невероятно впечатляет, что она смогла создать такое технологическое чудо в этом мире за такое короткое время. Мои ученики начали обсуждение между собой, прежде чем Лианли повернулась ко мне. «Не могли бы вы дать нам 3 дня, мастер?» – спросила она, немного смущенная. «Если я правильно помню, они завели здесь нескольких союзников и друзей, прежде чем пришли меня спасать, так что уходить, даже не попрощавшись, определенно было бы невежливо. Конечно, на самом деле нет никакой спешки. Я полностью контролирую само время, так что у нас действительно нет никаких причин торопиться. Верно, бессмысленно торопить события, когда вы можете буквально легко путешествовать во времени. Шерри и Акари также ушли со всеми, скорее всего, чтобы позаботиться о группе монстров, которую они создали здесь. Поскольку я на самом деле никого не знал, кроме людей, уже находящихся в этой комнате, мне не так уж много предстояло сделать, прежде чем я смогу уйти. Таким образом, пока все остальные готовились к отъезду, я пока оставался один, то есть наедине с Айрис и Лилит. «Ты действительно собираешься просто следовать за мной повсюду?» – спросил я беловласую женщину, когда вернулся в свою комнату. «Уф-уф-уф, разве это не данность?» «Мастер, я наблюдала за тобой каждое мгновение твоей жизни, я ни за что не покину тебя, особенно после того, как снова получила твое одобрение. Папа, ты должен просто быть честен с ней и сказать ей, чтобы она оставила тебя в покое. Она слишком бесстыдна, чтобы понять, когда ей не рады». Я открыл шкаф, пытаясь найти свои старые мантии, которые должны были храниться там. «Все в порядке, я действительно не так уж сильно против этого возражаю. Просто при условии, что вы двое пообещаете не причинять вреда людям, которые мне не безразличны». Лилит немедленно согласилась. «Конечно, папа». С другой стороны, Айрис прикрыла свою улыбку веером.